В мире царствует зло. Страдают дети. Страдают слабые женщины. Насилие, ложь, жестокость царствуют на земле. Почему? Здравствуйте, меня зовут Лиза Марантиди. Я редактор подкаста «Арзамас. Точки опоры». В этом подкасте культуролог Анна Ильинична Шмайна-Великанова рассказывает о том, что авторы библейских текстов говорят о вещах, которые многих из нас волнуют. И мне кажется, многих из нас, например, когда мы читаем новости, или наоборот, когда обращаемся к истории, а порой просто оглядываясь вокруг, глядя и на собственный опыт, и на опыт близких людей, многих из нас волнует вопрос – почему страдают невинные? Ответы предлагаются очень разные, но обычно они сводятся примерно к таким. Одни люди считают, что всему есть причина, и что всякий человек не без греха, и этим оправдывают зло, которое существует в мире. Другие верят, что добро в конце концов победит, и каждого, кто страдает, в будущем ждет светлая полоса. Третьи считают, что испытания посылаются нам с какой-то определенной целью, хотя мы и не всегда можем сразу ее увидеть. Но герой нашего сегодняшнего выпуска, автор книги Иова, считает иначе. Книга Иова во многих отношениях совершенно исключительный памятник даже для библейских книг. Про нее очень мало что известно. Это как раз неудивительно. Практически ни у одной библейской книги нет полного, так сказать, паспорта. Кто автор, в какое время написан. Но дело в том, что книга Иова по языку, по стилю написания, по лексике одна из трех самых трудных книг в Библии. Может быть, и самая трудная. Есть книга пророка Осии, которая написана на немножко другом языке, чем все остальные библейские книги. А за ней книга Иова и Песнь песней, которые прежде всего отличаются от других огромным количеством хапаксов, то есть слов, встречающихся только здесь. Их десятки. Есть заимствования арамейские, может быть, и какие-то еще с непонятного языка, может быть, аллюзии из непонятного языка, может быть, прямая цитата, но близкого ивриту, конечно. И главное, что автор одновременно очень искусно стилизует архаику. Сейчас скажу, как. И одновременно не может удержаться от того, чтобы ученость свою показать, и потому завсегда говорит о непонятном. Он называет массу растений, минералов, использует пословицы и поговорки, цитаты из каких-то стихотворных сочинений до нас не дошедших, но ясно, что цитаты из стихов, потому что появляются аллитерации. В общем, его кругозор необыкновенно широк, значительно шире нашего, и поэтому просто трудно уследить за его языком и мыслью. Скорее всего, книга Иова возникла в послепленный период, вероятно, в начале 4 века, до нашей эры, разумеется. Конечно, автор – столичный житель, образованный иерусалимлянин, виртуозно владеющий литературным библейским ивритом той эпохи. Больше мы о нем ничего сказать не можем. Она неоднородна, потому что в ней есть в самом деле довольно архаические куски, упоминания, скажем, мифологических персонажей, которые не были в ходу в простом сознании людей той эпохи. Рашафим, например, духи огня, огненные искры. И есть, по-видимому, более поздние вставки. Видимо, уже в древности она была не слишком хорошо понятна не таким гениальным людям, как автор, и поэтому текст местами испорчен. Его понять совсем невозможно. кое-что было непонятно уже переводчикам, то есть где-то в конце III, начале II века переводчикам на греческий, авторам Септуагинты, было непонятно многое. Они передавали условно. Существует много разночтений, сирийский перевод. В общем, история текста очень сложна. Мы совершенно не можем в это вдаваться. Самое странное, что это книга, которой внутри Библии уже о главном ее персонаже говорится как о персонаже условном, а вне Библии довольно прямо появляется обозначение в очень древнее время ее жанра как притчи, то есть что этого человека как бы не было. Ну, или, во всяком случае, он не человек нашей эпохи, нашего мира. Это, как ни странно, говорилось уже в древности. Первое – это в 14 главе книги Иезекииля, когда автор говорит об очень важной, ну, в данном случае пророк Иезекииль, несомненно, он говорит об очень важной для него новой богословской концепции, что каждый человек отвечает за свои дела, а не за грехи отцов. И наоборот, что спасти других людей человеку не дано своей праведностью, что каждый дает отчет Богу сам и сам вознаграждаем. Он говорит, если бы жили сейчас Даниил, Ной и Иов, они своей праведностью спасли бы только себя, а не все человечество. Из этих троих про Ноя мы, слава Богу, кое-что знаем. Да? Он своей праведностью спас весьма ограниченный контингент, но каждой твари по паре, и дал тем самым начало новой жизни на земле. Про Даниила мы ничего не знаем в деталях, кроме того, что это персонаж Даниилу, персонаж начала второго, может быть, третьего тысячелетия, который попал в Библию из угаритских мифов и эпоса, и это, видимо, было именно рицательное для мудреца. В Библии это, наоборот, герой самых поздних книг и самой поздней книги с новеллами в нее вставленными, и там к Даниилу, мудрецу третьего тысячелетия, он не имеет никакого отношения. Что же касается Иова, то кроме этого упоминания в Библии другого нет, и вне Библии тоже нет. До книги Иова. Поэтому мы можем опираться только на этот стих, который говорит нам о том, что это тоже имя нарицательное для древнего праведника. Существовали какие-то мифы, предания, легенды, которые говорили о человеке настолько праведном, что он спас свой народ или все человечество, или свою семью, мы не знаем. Никакие предания не сохранились. Но автор этой книги, несомненно, заимствовал этого персонажа, как мы бы рассказывали, даже не о Владимире Красносолнышко, но и не как о Геракле, а вот о чем-то промежуточном, да, короле Артуре, может быть. Что-то такое было или не было? Здесь или не здесь? Не несомненно вымышленное, но и не несомненно историческое, о котором мы просто очень мало знаем, а промежуточное между историческим и мифологическим. Кроме этого упоминания, это уже, скажем, второй или третий век нашей эры, там появляется, но, видимо, она в это время уже была очень давно, потому что поговорки вообще не рождаются легко и быстро, поговорка, которая дожила до наших дней и которая звучит так. «Зело явило невраве филумашалло, як моша я йов». Это говорится человеку, который рассказывает какую-нибудь небылицу. Да, до носа ни руками не достать. Или все собаки-пустолайки научились летать. И, возражая ему, отвечают, да не было этого, и быть не могло, и притчи такой даже не было, как был Иов. Тем самым мы узнаем, что уже на рубеже эр, скажем, книга Иова совершенно правильно получила название жанра и статуса персонажа. Это притча. Почему я это подчеркиваю? Для нас в каком-то смысле все притча, что сказано в Библии, да? Как говорит Пастернак, жизнь символична, потому что она значительна. Князь Андрей Болконский нисколько не притча. Но история его любви и смерти может уже пониматься как притча. Да? Все гениальное в литературе может быть притчей. Тем не менее, есть разница, да, между рассказом о мифическом первопредке Авраам, допустим, рассказом о человеке, в историчности которого, историчность этих событий, не сомневается ни рассказчик, ни слушатели. Книга Иеремии и рассказанные там обстоятельства гибели Иерусалима. И книгой, главным героем которой литературный персонаж с самого начала и литературные персонажи его окружают. Именно такова книга Иова. Композиционно она устроена таким образом, очень сложным. Первая и последняя главы – ее проза. Прозаические врезки, вставки, как бы редакторские, есть и в других главах, но очень короткие. Основная же ее часть – стихи. И это, так сказать, драматическая поэма, потому что это только прямая речь. Прозаическая рамка повествовательна, а стихотворные беседы героев составляют все содержание. В середине 28 главы имеется вставной гимн премудрости. Может быть, написанный тем же автором, но прямо не связанный со всем остальным текстом. Далее, с 32 по 38 главы в самом конце говорит очень странный персонаж Элиу, я чуть позже скажу о его особенностях, который по многим признакам должен быть вставлен позже. И как бы дублирует речи Бога в конце, последней главе. То, что поэтому либо речи Бога вовсе нет, а это разговор Иова с Илью. Обидно было бы так думать. Либо редактор, не поняв, что достаточно краткого разговора с Богом, вставил развернутую вот эту речь, в общем, его дублирующую. Илью Иов ничего не отвечает. Бог начинает говорить прямо как бы поверх последних слов Илью. Это очень странно. Некоторые люди считают, что рамка была раньше. Может быть, существовал рассказ об идеальном праведнике, который никогда не согрешил и не похулил Бога, и в центр этого рассказа автор вставил в него всю поэтическую часть, всю драму. Это возможно. Но во всяком случае они идеально нужны друг другу. Да, без рамки мы могли бы довериться друзьям Иова. С рамкой это невозможно. Рамка носит несколько антирелигиозный характер, я бы сказала. Уже одно это подчеркивает притчивость. То есть она ставит Бога в крайне некрасивое положение, выставляет его в самом худшем свете. Сатана берет его на слабо. Но поскольку речь идет о притче, то на самом деле просто задаются условия того, как это дальше будет разыгрываться, буквально как математическая задача. Дано. Иов. Человек, который жил в земле Уц. Она должна находиться где-то близко от Израиля, но не в Израиле. Так сказать, не в Палестине. Этот человек, соответственно, задан как верящий в единого Бога, но еще не еврей по своей религии. Не той же религии человек, что автор и читатели, оживший гораздо-гораздо раньше. Также и три его друга. Они представляют некие три страны, которые, в общем, тоже близко от Израиля, но не в Израиле. И почему я назвала этого человека искусным архаизатором, автора, что он сделал то, что для его времени очень нетривиально. Он осознал, что в ту эпоху, в которую он хочет поместить своих героев, явление Моисея народу и явление Бога Моисею еще не произошло, и собственное имя Божие, тетраграмматон, да, непроизносимое четырехбуквенное имя Божие, еще не было известно. Поэтому ни в речах Иова, ни в речах его друзей это имя не звучит. А автор показывает свою, так сказать, временную дистанцию, свою отстраненность от этих людей тем, что в прозаических частях в речи автора это имя поминается. То есть он подчеркивает, что он живет в другую эпоху и религиозно принадлежит к несколько другой группе. То есть эти люди тонко чувствовали Бога, но они еще не могли знать того, что знаем мы. Они до пятикнижия, какой с них спрос? Что и позволяет ему позволить им так свободно высказываться. Дымка, так сказать, глубокой древности их спасает и делает не совсем отчетливым их конфессиональную принадлежность. Однако себя он таким образом спасти не может, и поэтому с Богом все равно возникают проблемы. Итак, имеется человек по имени Иов, этого имени в Библии никто не носит, который идеально счастлив, обласкан Богом. Он живет совершенно исключительной ситуацией, не только в смысле богатства, но и не только в смысле того, что он уважаем всеми людьми, но и в смысле семейного счастья. Например, когда его сыновья пируют, они приглашают дочерей своих сестер. Это было совершенно не принято. Не только в ту непостижимо далекую эпоху, но и в IV веке. Это свидетельствует о том, что это семья, в которой все исключительно друг друга любят и уважают. Да, и девушки не боятся присутствовать на пирах. Это все неспроста. Это не то, что Бог схватил какого-то наугад и вот так наградил. Этот человек идеальный праведник. Он не питается от жертв, неблагодарственную жертву приносит, в которой что-то идет Богу, сжигается что-то священникам, а что-то люди сами едят. Он сжигает дотла жертвы, отдавая Богу на всякий случай, просто из любви к Богу, из опасения, что дети могли что-нибудь подумать, не то что сделать, а подумать что-нибудь нехорошее. Никто не уходит от его порога обиженным или даже не обласканным, не одаренным. Ни один бедняк, ни один нищий. Обо всех людях он заботится, всех любит. Автор характеризует его мощным словом «там», которое в Библии, как характеристика, применяется еще к Ною, о котором мы уже говорили, и чьи подвиги всем известны. «Там» изначально – это целый. Целый, то есть совершенный. Замечательная эволюция значения, потому что постепенно это слово стало значить «дурак блаженный». Вот. Но в библейском корпусе это наивысшая похвала. И вообще совершенно исключительная. Иов был там беспорочен, без единого недостатка. И Сатан приходит к Богу, затем Фауст в точности повторяет эту ситуацию. У Бога утренний прием. К нему собрались разные ангелы, и в их числе Сатан. Артикль при этом слове говорит о том, что это не имя. Впоследствии в европейских языках он превращается в Сатану, но это означает просто спорящий, противоречащий. То есть, очевидно, он назначен, поскольку все в этой истории как бы воспроизводит двор, то это человек, у которого есть право говорить монарху не только «да-да», конечно, а задавать ему каверзные вопросы или возражать. Такой человек при абсолютной монархии бывает необходим, иначе он перепутает себя с Господом Богом. Но в данном случае такой опасности нет. Мы видим, что, в частности, еще в 1 веке это слово вполне сохраняло это значение, потому что Иисус говорит Петру: «Отойди от меня, Сатан», когда тот начинает очень волнующую беседу, да, уговаривает его не идти в Иерусалим, где его убьют. Взволнованный этими искусительными словами, Иисус говорит: «Отойди от меня, Сатан», то есть «не предлагай мне этих возражений, я их не буду слушать». А, конечно, не называет его Сатана. То есть приходит вот такой гражданин и предлагает Богу пари. Даром ли богобоязненный Иов? Я вот обхожу всю землю и вижу, как людям всем плохо, и все они страдают, и все относятся к тебе поэтому плохо. А Бог говорит: «А Иов? Иов, в таком положении будешь доволен, будешь благодарить, а ты отними у него». Бог соглашается. Иов теряет имущество. Подумай, что такое имущество, говорит Сатан. Ты семью у него отбери. Бог соглашается. Гибнут дети. Иов не возражает. Тогда Сатан говорит: кожа за кожу. Доведи его физическими страданиями до безумия, и уж тогда он тебя похулит. И Бог опять соглашается. Иов заболевает некой болезнью, неясной. Сейчас принято считать, что это не проказа. Но это некие непереносимо мучительные кожные язвы, которые к тому же были очень заразны и к тому же считались знаком божественного неблаговоления. Человек оказывался в этой ситуации абсолютно одинок. Никто не мог с ним рядом находиться, не только из опасения заразиться, но просто не имел права. И он сидит в куче пепла, на гноище, как сказано. И жена, прошу заметить этого персонажа, жена говорит: «Похули Бога и умри». Это она говорит от великого сочувствия. Ибо жизнь Иова так полна Богом, что, отрекшись от Бога, он бы сразу умер. Почему я сказала, что этого персонажа стоит отметить особо? Концепция Иова здесь дает некоторую трещину. Хотя в целом его аргументация безупречна. Но трещина состоит в том, что когда он говорит, что он стал никому не нужен, что он нищ, наг, безобразен, отвратителен, все от него отвернулись, друзья говорят пошлости. Он не упоминает, что рядом с ним находится она и ее абсолютная верность. Не упоминают о ней комментаторы. Она совершенно проходит мимо сознания людей, но в этом стихе она есть. И это рисует нам другую мизансцену, чем та, которую изображают Доре и все остальные любители книги Иова. Он не один сидит на куче, а напротив стоят три друга и зудят. Рядом с ним сидит жена. Узнав о том, что с ним произошло, приходят вот эти три символических мудреца трех древних стран, его друзья. Сначала они ведут себя очень тактично, как подобает на еврейских похоронах во время траура. То есть символически они его погребают, как он сам себя погребает, посыпавшись пеплом. Они раздирают одежду, они посыпают голову пеплом, как будто он умер. И 7 дней и 7 ночей они молчат и плачут. Так и полагается. И сейчас люди, приходящие в дом к сидящим 7 дней в скорби о покойнике, садятся рядом и молчат. Затем Иов начинает произносить речи. Они необыкновенны, гениальны в своей поэтичности, но мы не можем их цитировать. Содержание их таково, что он вступает с Богом в тяжбу. Мы не любим, как правило, поздние европейцы, постромантические, не любим юридической терминологии, потому что ненавидим всякий суд. Сомнение в этом институте зародил в нас Иисус Христос, и то, как его судили, и то, как он сам решительно призвал нас не судить. Но и дальше как бы все только укрепляло человечество в недоверии к суду. И поэтому нам трудно понять древнюю поэзию, именно поэзию, переполненную судебными метафорами. Не так, как мы смотрел на суд Эсхил. У Эсхила целая трагедия разыгрывается в суде. И не так смотрел автор книги Иова. Он вызывает Бога на суд. В свидетели он призывает тоже Бога. И сам подчеркивает, что это очень оригинальная судебная практика, но никого не было рядом с ним, кто был бы в течение всей его жизни рядом с ним и мог бы засвидетельствовать, что он ни в чем не виноват. И он взывает к посреднику. Кто стал бы между нами и положил одну руку на мое плечо, а другую на твое? Говорит он. Кто может стоять между Богом и человеком и подтвердить, что человек невиновен? Или оправдать Бога? Только тоже Бог. Поэтому он должен быть и свидетелем, и судьей, и обвиняемым. К этому, собственно, сводятся все речи Иова. Он невинен. Бог не может быть виноват. Тогда что происходит? Бог должен, обязан быть благ, быть полон любви. Бог книги Иова не отличается от Бога Евангелия, в смысле того лица, который за этим, так сказать, незримо стоит. Бог – это тот, кого можно любить. А между тем, говорит Иов, посмотрите, что творится. Люди невинные страдают. Нищета, болезни, смерть детей, торжество злых над добрыми. Одним словом, он все время воспроизводит 66-й сонет. Или точнее, можно сказать, что 66-й сонет Шекспира кратко суммирует все речи книги Иова. В мире мы видим зло. В социальном мире мы видим зло. В мире природном мы видим могущество стихий. А что человек? Он страдает. Почему он страдает? Почему страдает невинный? Этот вопрос Иов задает на все лады. Ответы друзей, я говорю о трех друзьях, к Илью перейдем позже, построены по одной схеме. Иов говорит и отвечает ему друзья, все очень стройно, композиционно. Три цикла речей. Один из них утверждает, что Иов лицемерит, что он знает за собой какой-то грех, но отрицает это, что Иов грешен. Иов отбивает это, и читатель знает, что Иов совершенно прав. Он жертва пари. Вот этого не может вообразить себе, конечно, ни один мудрец. Второй говорит, что мир устроен таким образом, что злодей торжествует недолго, а праведник всегда, в конце концов, получает справедливое вознаграждение, и что Иову нужно только потерпеть немножко. Миропорядок может слегка покачнуться, но не может быть нарушен или поставлен с ног на голову. Иов отвечает, что сколько живет, он видит все время одно и то же, и что нет, зло торжествует. Третий говорит, что мы не можем Бога спрашивать вообще, его пути непостижимы, ход его мыслей нам недоступен. Иов, если говорить кратко, это более сложный вариант ответа, говорит о том, что да, он непостижим, но это не должно противоречить моей основной интуиции правды. Почему я так страдаю? Может быть, он непостижим вообще, но на этот вопрос я хочу получить ответ. Я невинный страдаю. И мы видим, что вот автор очень это точно нам показывает. У нас нет шанса сказать, ну... Частный случай. Бывает так, бывает сяк. Но человек вот не хочет признать себя неправым, но ведь он же не без греха, все люди не без греха. Автор книги Иова предусмотрел эти наши попытки мещанские и говорит, а вот этот случай такой. Он ни в чем не виноват, он идеальный праведник, он ни о ком никогда не забыл, не прошел мимо ни одного несчастья. Это лучший человек, который жил на земле. Почему так? Пари. Что будет делать невинный, если его истязать? И что же он делает? Как я уже сказала, он судится, но он делает не только это. Он выражает свою веру. Притом в парадоксальной форме. В 19 главе 26 стих, который очень большим трудом читается, но кое-что все-таки ясно, он говорит: «Я верю, что Искупитель мой жив, И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Вот его вера. Верит ли он в воскресение мертвых? Такая идея могла появиться в начале IV века. Или речь идет о том, что он верит, что он не умрет раньше, чем Бог ответит ему, что он не умрет в неведении. Но в любом случае он произносит слово «искупитель» или «посредник». Он призывает кого-то, кто будет решением проблемы. И для христианского сознания это единственный ответ. Решение проблемы состоит не в чем-то, а в ком-то. В том, кто, будучи Богом, решился стать человеком, а став человеком, решился быть абсолютно беспомощным человеком и был распят. Я не считаю свой ответ нечестным, но он выходит за рамки книги. Я думаю, что в книге содержится некоторый призыв, но все-таки там не содержится ни этот персонаж, ни этот сюжет. Что же содержится в этой книге? В ней есть вера в то, что Бог ответит. И он отвечает внутри книги. Появляется сначала вот этот самый загадочный Элиуй. Его имя Элиу, он Бог. Бог он. Встречается в Библии. Встречается и отчество, и род. То есть, как бы о нем говорится, это человек нашего круга. Если те были неизвестно кто из древности, то это более-менее один из нас. Он тоже настаивает очень сильно на непознаваемости Бога, на его несоизмеримости с нами, на том, что Иов просто не может его охватить, но высказывает и важную мысль об очищении страдания. Он говорит, да, невинный, ты страдаешь, но страдание не бессмысленно. В самом страдании есть содержание. Оно может быть не только наказанием, оно может быть благом, опытом. И, как я уже сказала, это очень важно. То есть не то важно, что я сказала, а важное обстоятельство. Я указываю, что мы не можем с уверенностью сказать, что автор согласен с Элиу, но не можем и сказать, что не согласен, потому что Иов ему ничего не отвечает, и ремарки о нем никакой нет. Когда же Бог отвечает Иову и его друзьям, он обращается к трем, а Элиу как будто нет. Однако вслед ли за Элиу, или вместо Элиу, или дублируя его, затем говорит Бог. Бог отвечал Иову голосом из бури. Начинается гроза, не говорит еще Элиу. И в этой грозе, в этом голосе бури, громе, молнии, Иов различает слова. Если автор задался целью поставить нас в тупик, то он ее достиг, потому что эти обескураживающие слова не представляют собой ответа на вопрос Иова. Иов спрашивает очень простую вещь, хотя в необыкновенных, изысканных, разных словах, но содержательно одну. Есть невинный человек, праведник, он страдает. Это не исключение. Страдают дети, страдают слабые женщины. Насилие, ложь, жестокость царствуют на земле. Почему? Ты всемогущ? Почему ты это не исправишь? Ты все благ, почему тебе нас не жалко? Мы видим, что квадрат лактанца существовал задолго до лактанца. И в сущности представляет собой единственный вопрос, который волнует человека. Я боюсь, что, так сказать, можно развернуть всю историю вопроса ундемаум, откуда зло. И показать, что сколько человечество себя знает, столько оно задается этим вопросом. Вот мне приходит в голову, когда я смотрю на, допустим, фрески пещеры Альтамиры, где изображены потрясающие, огромные, сильнейшие животные. А среди них вот такие схематические, крошечные человечки, которых гораздо меньше. И я вижу уже этот вопрос. Почему ты не сделал меня таким сильным, как мамонт? Почему ты не дал мне скорость бизона? и зубы льва. Почему я, обладая разумом, должен быть таким крохотным и голым? Ну, а лактанций, вооруженный уже всей культурой Рима и христианской догматикой начала IV века, сформулировал все очень четко. Бог может быть не всемогущ и не всеблаг. Тогда это не Бог, а мелкий жулик. Бог может быть всеблаг, но не всемогущ. Тогда это просто добрый человек. Бог может быть всемогущ, но не всеблаг. Тогда вы немножко ошиблись именем, это черт, дьявол. Все три варианта нашим сознанием сразу отбрасываются. Остается один. Он всемогущий, всеблаг. Так он, де малум. Почему он сделал так, что мои сыновья и дочери умерли? Почему не уберет проказу эту кожу мою распадающуюся? А что на это отвечает Бог? Ты посмотри, какой гипопотам! А коня? Ты видел коня поблизости? А ты знаешь, как лани рожают? А где ветер образуется, ты там бывал? То есть он в очень вдохновенных словах рассказывает Иову, как прекрасен мир. И как он сложен. И как он тварен. В сущности, он отвечает одно. Я сотворил мир, я творец. И ты часть сотворенного мною мира. В этом странном ответе совершенно нет никакого сострадания. Его не видно. Это заставляет вспомнить любимую фразу Гёльберлина, да? Сострадая, сердце Всевышнего остается твердым. И этим прежде всего этот ответ шокирует. Ну, в первый момент он шокирует тем, что это абсолютно про Ерёму, да. А во-вторых, когда ты подумаешь, да, вообще он правильно говорит. Бегемот – это нечто совершенно исключительное, а уж звездное небо даже у Канта пробуждало восхищение. Но все-таки мы немножко не об этом. И уже вначале вам Сатан имел честь докладывать, что ему нечего сказать о солнце и мирах, он видит лишь одни страдания человека. Так вот, пожалуйста, ближе к делу. Ближе к делу Бог не переходит. Он говорит довольно долго, две речи, и к миру людей не обращается вообще. Он только говорит, что Иов не может постичь всей красы и сложности творения, что он не может, не в силах стать на точку зрения Творца, потому что он тварь сотворенный. Из этого можно только извлечь, что нам стоит задуматься над тем, что такое тварь. Сотворенность. Это вторая великая антиномия, да? О первой мы уже говорили. Откуда зло, если есть Бог? Вторая. Каким образом мир может быть сотворенный из ничего мир, если Бог совершен? Бог все во всем. Бог вся полнота бытия. Зачем ему мир-то этот? Но он сотворен. А за этим скрывается тайна любви Божией. Он любит этот мир. Поэтому он его сотворил. У него не было причины. Как говорит еще Державин, дух всюду сущий, единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог. Это входит в определение Бога так же, как его всеблагость. Полнота его самодостаточность отсюда следует. Одна из заповедных истин всех монотеистических религий, что он сотворил этот мир в акте творческой любви, без причины. И в таком случае Иов, мы все должны постичь, что все заслуживает любви. Иов поставлен в дистиллированные условия. Все несчастья причиняет ему тот, кто любви вызвать не может – Сатан. А опосредованно сам Бог. Но автор книги Иова говорит не с Иовом, он говорит с людьми. В нашей жизни обыкновенно так не бывает, а бывает то, о чем говорят отцы-пустынники. От ближнего нашего нам и жизнь, и смерть. Конечно, бывают землетрясения и потопы, и тогда этот вопрос встает во всей наготе. А ты почему не помешал земле трястись, а воде литься? Тоже любил? Любит эту воду, эту волну цунами так же, как этих младенцев в Таиланде? Непостижимо. Но в случае, когда зло одному человеку причиняет другой, этот вопрос уже звучит гораздо более актуально. Да, и этого как-то любит. Жертву и палача любит одинаково? Нет, по-разному, но любит обоих. Потому что все каким-то образом связано. Вот что говорит Бог. Почему он несет такую чушь про каких-то ланей? Почему рассказывает так подробно, как возникает снег и дождь? Какое дело до этого Иову? Но если это перевести как-то хоть сколько-то на язык родных осин, он говорит о связи. Ты не единственное существо в этом мире, хотя ты находишься в абсолютно исключительных условиях страдания. Тебе позволено мыслить, что ты один, ты слишком страдаешь. Но на самом деле все-таки ты не один. Есть этот сложный мир, который прекрасен и из которого изъять тебя нельзя. И здесь мы вспоминаем о самом начале истории. А жена? Бог не говорит Иову, ты бы постыдился, у других жены нет. Или она могла развернуться и уйти, молодая красивая женщина, нашла бы себе кого-нибудь другого. Да? Чего она тут сидит на куче, рискует заразиться? Нет, Бог этого не говорит. Но он хочет, я думаю, автор этой книги, чтобы мы все-таки держали это в памяти. Мы не видим жену Иова, но есть у человека жена. Но бывает, что жены нет. Поэтому автор книги Иова изображает его абсолютное одиночество. Это тоже правда. Просто он указывает, что может быть и выход в другом человеке. И самое, может быть, во всем этом удивительное, это то отношение Бога к Иову, которое он не высказывает ему, а высказывает другим людям. Иов Бога проклинал. Он говорил ему: «Отведи руки твои от моего горла, чтобы я мог вздохнуть слюну. Отойди от меня, оставь меня в покое, я хочу умереть на все лады». Иов говорит Богу: «Дай мне умереть, отстань». Хуже ничего нельзя сказать. Это хуже самых грубых ругательств, это проклятие. Но Бог обращается к друзьям Иова и говорит: «Я разгневался на вас за то, что вы не хвалите меня так верно, как раб мой Иов». А мы слышали только что 39 глав, как он его хвалил. Вот, понося его как только возможно, желая с ним судиться, проклиная. Он говорит: «Нет, вы лгали. И пусть вы принесете жертву, огромную жертву, 7 быков». Ну, просто в практике храмовой такого нет. Это символическая колоссальная жертва. И пусть Иов за вас помолится. Они поставлены на место со всеми их умствованиями. Пусть Иов за вас помолится, и тогда я прощу. Иов, конечно, молится. То есть мы видим, что автор говорит, эта позиция абсолютно правдивого отчаяния и веры. Единственное, что устраивает Бога. Или ум мы выводим за скобки, он не ясен. Идея воспитания страданием была бы хороша, если бы Иову нужно было воспитываться. Но по условиям задачи это также к нему не имеет отношения, как подозрение других друзей, что он в чем-то согрешил. Ему не нужно воспитываться, он и так хорош. Поэтому мы видим, что Бог принимает только такое отношение. В мире царствует зло. Тот, кто это говорит и не согласен с ним примириться, называет все своими именами, находится в самой глубине отчаяния, но при этом верит, что Бог жив и требует от него ответа, тот получает ответ. Только этот ответ невнятен. Он не к нам адресован, он Иову был сказан. Иов увидел себя внутри этого мира. Он увидел себя рядом с Левиафаном, вымышленным существом, но тем не менее впечатляющим, и совершенно реальным конем, рядом со своей женой, и с дождем, и с градом, нашел свое место. Как? Мы не знаем. Это с ним говорил Бог. А вот уверенность в том, что страдание очищает, иногда да, иногда нет. как бы говорит Бог, не говоря, то есть автор, не говоря, не упоминая ничего. А вот насчет того, что человек непременно всегда виноват, это вы врете. Говорит Бог и автор четко. Вы у Юва попросите прощения за эти пошлости. И то, что обязательно будет злодей наказан, а праведник восторжествует, это у вас короткое замыкание в мозгу, говорит Бог, то есть автор. И пойдите об стенку почешитесь, пусть Иов за вас помолится, я этой пошлости не приму. Потому что можно привести сотни и тысячи примеров того, что так и остался. Например, товарищ Сталин умер сам. А сколько детей он уморил. И то, что пути Господни неисповедимы, да, конечно. Уже это-то я хорошо знаю, говорит Бог, и автор вместе с ним. Совершенно мои мысли, как сказано в книге Исаии, не ваши мысли, а как небо далеко от земли, так мои мысли далеки от ваших мыслей. Но если бы у нас не были хоть в какой-то мере общее представление о том, что такое боль и радость, и добро, и зло, то вы не могли бы читать моих священных книг. И потому Бог признает за Иовом не только право, а правду его протеста. Он хвалит Бога своей хулой. Но эта форма, она очень важна. Но еще раз скажу, что по сути содержится в личных, исключительных отношениях Бога и Иова, мы не знаем. Мы только знаем, что эти отношения возможны, и только они дают надежду. Так автор говорит. Это значит, что на глубину человеческого страдания проникнуть может только сам страдалец. Мы можем находиться рядом, можем сострадать, соучаствовать, но сказать просто «я чувствую то же, что и ты» мы не можем. Я думаю, что это главная причина того, почему нам таким диким и несуразным кажется ответ Бога. Это в художественной форме сказано «ничего вы не понимаете». Напоследок я могу поделиться, может быть, моим, так сказать, заветным соображением. Мы привыкли думать о Боге в терминах, предложенных Вергилием, omnipotens, всемогущий. Но мощь, несоизмеримая с нами божественная мощь и величие, не означают капризности. И насколько мы можем наблюдать окружающий мир и самих себя, если он и все может, то не все он делает. Например, реки не текут лимонадом. Послезавтра не следует позавчера. Симона Вейль формулировала это так: «Бог не вмешивается в цепь вторичных причин». То есть, запустив некоторые законы природы, которые мы с увлечением постигаем, даже тогда, когда у нас что-нибудь болит, как Иов, ну, Бог пытался убедить, чтобы он беременность Лани осознал, или свою неспособность, то же самое, ее осознать. Запустив эти законы, он их нарушает, скажем, крайне редко. И с Иовом он говорит об общей лепке сотворенного мира. Поэтому я думаю так. Зло совершенно неискупаемо, необъяснимо и реально. Но изъять его нельзя. Можно изъять этот мир. Есть древняя иудейская притча о праведнике, которого истязают римляне. Он кричит, и ангелы просят Бога за него, просят, чтобы он его избавил. И Бог говорит сначала: ничего нельзя сделать. Все уже предрешено, это то, о чем я сказала, о чем Бог говорит Иову. Существует мир, в нем выпадает снег, в нем есть римляне. Ангелы продолжают просить и плакать. И тогда Бог говорит: если этот праведник, раби Ишмаэль, крикнет третий раз, я разрушу этот мир и верну его в воды, из которых он сотворен. Обратите внимание, он не говорит: я уничтожу всех римлян. Или хотя бы этих римлян. Этого сделать нельзя. Тварь связана, мир целен. Но Быть ли этому миру, решает не Бог. Решает тот, кого терзают. Он вкладывает мир ему в руки и говорит: «Хочешь, не можешь больше терпеть? Уничтожь! Закричи, и я истреблю все!» Праведник умирает молча. Он хочет, чтобы мир был. Он благословляет нас, он любит жизнь. Вот почему Иов согласился с Богом, когда тот рассказал ему о красоте мира. Иов говорит: «Я тебя слышу, твой голос, и раскаиваюсь в прахе. Потому что я осознал, как все прекрасно, как надо жить». В этом Богу удалось, мне кажется, убедить Иова. Так же, как того праведника, который не крикнул. Так же, как, я думаю, все мученики и даже умирающие дети радуются, например, солнечному лучу или улыбке матери. То есть хотят, чтобы мир был. Вот, я думаю, в этом смысл книги Иова. Уильям Шекспир. 66-й сонет. Этот сонет переводился на русский язык неоднократно. Я прочитаю его в двух переводах. Они в чем-то друг друга дополняют. Перевод Самуила Маршака. «Зову я смерть. Мне видеть не втерпешь достоинство, что просит подаяние, над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянии, и совершенству ложный приговор, и девственность поруганную грубо, и неуместной почести позор, и мощь в плену у немощи беззубой, и прямоту, что глупостью слывет, и глупость в маске мудреца, пророка, и вдохновение зажатый рот, и праведность на службе у порока. Все мерзостно, что вижу я вокруг, но как тебя покинуть, милый друг?» Перевод Александра Финкеля. «Устал я жить и умереть хочу. Достоинство в отрепье в виде рваном, ничтожество, одетое в парчу, и веру, оскорбленную обманом, и девственность, поруганную зло, и почести неправых омерзенье, и силу, что коварство оплело, и совершенство в горьком унижении, и прямоту, что глупой прислыла, и глупость, проверяющую знание, и робкое добро в оковах зла, искусство, присужденное к молчанию. Устал я жить, и смерть зову скорбя, но на кого оставлю я тебя?» В следующем выпуске мы поговорим о любви, которая дороже жизни, а точку опоры попытаемся найти в «Песне песней». Над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Юлия Гизатуллина, научный консультант Михаил Вогман, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Мы благодарим за помощь Мику Голубовского и Филиппа Дзитко за советы и за чтение стихов.